Золя, Эмиль, французский писатель, публицист, политический деятель. Эмансипировать женщину? Прекрасно. Но сперва надобно ее научить обращению со свободой. Толкин и Вассермана. Почему же только женщину? Мужчины тоже редко умеют правильно распоряжаться свободой. Кроме того, как учиться обращению с тем, чем пока вовсе не располагаешь? В старом анекдоте обещают налить в бассейн воду после того, как пользующиеся им научатся плавать.